традиции. Не носи сатир в газеты, как товар разносит фактор. Выйдет толстенький редактор, сногсшибательно одетый, скажет: «Нам нужны куплеты в виде хроники с гарниром». Марков выругал Гучкова. «А у вас о сём ни слова? Где ж сатира? В чем сатира? Извините, нет, не надо». Взглянет с важностью банкира и махнет рукой с досадой. Не носи сатир в журналы, как товар разносит фактор. Выйдет жиденький редактор, волосатый, полинялый, буркнет: «Тоже ювеналы. Покупаем только строчки с благородным содержанием. Осень, желтые листочки, две вороны на каштане, ветер, дождик и молчанье. А сатиры? Нет, не надо». Фыркнет, фукнет, скрестит длани и мотнет губой с досадой. Но придя домой, мой милый, не намыливай веревку, не вскрывай, тоскуя, жилы, не простреливай головку, а пошли-ка лучше Дашку за грибами и селедкой. Сядь к столу, возьми бумажку и пиши остро и четко. Написал — прочти, почувствуй и спроси у сердца, верно? Только так придешь к искусству. Остальное — злая скверна.